На самом деле тогда не было уже никакой советской идеологии. Передовицы правды никто всерьез не воспринимал. Редакторы тоже заканчивали университеты, обожали, соответственно, Кафку, Джойса и Пруста и пытались обожать нас. Каждый редактор мечтал найти хоть что-то яркое в духе прогрессивного времени и протолкнуть, желательно не ссорить с начальством. Битов эту их страстную мечту в точности осуществлял, пока не выпустил за границей «Пушкинский дом», после чего сделался его всеобщим кумиром. Уже не в первый раз убеждаюсь, что в жизни побеждают буйволы 1937 года рождения, года быка. И главное, та блестящая плеяда, в которой так важно было быть, вела открытую бурную жизнь, лишенную какой-то кастовости и чванства, и чтобы оказаться рядом с ней, нужно было всего лишь прийти в источающие дивные запахи ресторан «Восточный», сесть с ними за стол и заказать бутылку сухого. И дальше уж никаких препятствий в этом направлении. Читай свои рассказы хоть прямо здесь. Что-то подобное было, наверное, в Серебряном веке. А этот, наверное, можно назвать, к примеру, Мельхиоровым, потому как замечательным, при этом дешевым закускам подавались ножи и вилки из Мельхиора, где найдешь такое теперь? И свою оценку все получали сразу. Другое дело, что власть не особо спешила признать новых гениев, но это ж ее, а не наша ошибка. Довлатов тоже там, по воспоминаниям, бывал, но как-то еще не в фокусе. В те ресторанные гении он не успел, и в этом еще одно его горькое невезение. Все-таки лучше быть оцененным суровым судом времени, а не хмельной эйфории 60-х, где звания гениев раздавались как-то слишком щедро. Скорее всего, мы могли первый раз пересечься взглядами с Довлатовым в известном тогда литературном салоне Ефимовых, существовавшем на разъезжей улице, в небольшой комнате, в коммуналке, что нисколько не преуменьшало его значения и влияния. В один вечер там могли оказаться и Бродский, и Уфлинд, и Кушнер, и Марамзин, и Боря Вахтин, и Рейн, и Владимир Соловьев с женой Леной Клепиковой, и много других, кто в этот текст не влезает по причине его жадности. Никому сесть было негде, тот стоял. Накал веселья и разговоров был такой, что порой забывалось, сидишь ты или стоишь, и вдруг выяснялось, что ты давно уж стоишь, и некуда не то, что усесть, но даже рюмку поставить. В той толпе, что собиралась у Ефимовых в званые дни, были знакомы не все, знакомились постепенно, и всякий раз оказывалось, что вы уже знакомы заочно. Конечно, с официальной репутацией было трудно, но кого это колыхало тогда? Не представляю себе дурака, который кинулся бы за оценкой своего творчества в Смольный. Такие наверняка были, но мы их не знали. Главное, среди своих удержаться, марку не уронить. Тут все были на коротке с Кафкой и Джойсом. Но, уверен, никто из присутствующих не знал имени второго секретаря обкома по идеологии, да и первого тоже. При этом многие молодые писатели, знать не знавшие всяческих секретарей и официальных звезд литературы, страстно, порой до ненависти, завидовали тем, с кем каждодневно чокались и общались. Вот где была игра. Многие завидовали тогда вдруг появившейся группе «Горожане». Почему их четверо? Почему не пригласили меня? Чем они лучше, чем привлекли друг друга? Почему они вдруг так выделились? Хотят подчеркнуть, что лишь они достойны друг друга и больше никто. Помню я, узнав о них, не то чтобы удивился или обиделся, а скорее задумался о себе. Что за судьба? Почему я всегда только так, на отшибе обоймы, не попадаю в группы, иду один? Ведь, казалось, я с ними как равный, с каждым из них мы были знакомы, хвалили друг друга, и вдруг... В «Горожанах» сошлись писатели заметные, умный и основательный Игорь Ефимов, с такой же, как он сам, основательной прозой, уверенный и уже успешный Борис Вахтин, ученый-востоковед, сын Веры Пановой, с его роскошными текстами, яростный и стремительный Владимир Марамзин с его короткими ударными рассказами. Четвертым был Владимир Губин, работавший по газу, из простых, но, пожалуй, из всех наибольший виртуоз слова. Повторяю, они были известны и сами по себе, но, объединившись в группу с серьезным названием, почему-то сразу выиграли, а я, как мне тогда казалось, проиграл. Их сразу полюбил Александр Володин, замечательный драматург, всегда рвавшийся как-то нарушить сонный покой, сделать что-то дерзкое, он за горожан взялся страстно. Они читали с ним в театрах, в НИИ, везде, где клубилась передовая интеллигенция. Вахтин рано, абсолютно неожиданно умер в расцвете силы красоты. Марамзин уехал после скандала и небольшой отсидки. Ефимов без скандала он тоже уехал. Самый непредприимчивый, может быть, самый талантливый, Володя Губин, тихо прожил в Купчине, продвигаясь лишь по газовой линии. Его книжку теперь можно прочесть, но интерес она вызывает лишь исследовательский. Надо ж, как затейливо писали, и ради чего? Тогда в нашей среде важнее было не что писать, а как. И в этом Губин был мастером непревзойденным. В сущности, роскошь письма и была у горожан содержанием, главным посылом их душ. И теперь вдруг оказалось, что это неинтересно. Сейчас лишь столь затейливое письмо может всплыть совершенно неожиданно в произведениях кого-нибудь из эмигрантов, сохранивших в своем сердце те годы. Порываясь тем временем, они на самом деле увезли его с собой и бережно сохранили, а у нас никто уже так давно не пишет. Все переменилось тысячу раз.